а точки нигде не было, и даже в конце пьесы стояла запятая. Я с Дельвигом и его женою познакомилась у Пушкиных, и мы одно время жили в одном доме. И это нас так сблизило, что Дельвиг дал мне раз от лености произносить мое имя и фамилию название второй жены, которая за мной и осталась. Вот как это случилось. Мы ездили вместе смотреть какого-то фокусника. Входя к нему, он, указывая на свою жену, сказал: «Это жена моя». Потом, рекомендуя в шутку меня и сестру мою, проговорил: «Это вторая, а это третья». У меня была книга, затеряна теперь, кажется, стихотворение Боротынского, которое он издавал. Он мне ее прислал с надписью: «Жене номер второй от мужа безномерного барона Дельвига». Александр Тургенев был довольно рассеян. Однажды обедал он с Карамзиным у графа Сергея Петровича Румянцева. Когда за столом Карамзин подносил к губам рюмку вина, Тургенев сказал ему вслух: «Не пейте, вино прескверное, это настоящий уксус». Он вообразил себе, что обедает у канцлера графа Румянцева, который за глухотою своей ничего не расслышит. Александр Тургенев был не гастроном, не лакомка, а просто обжорлив. Вместимость желудка его была изумительная. Однажды после сытного и сдобного завтрака у церковного старосты Казанского собора отправляется он на прогулку пешком. Зная, что вообще не был он охотник до пешеходства, кто-то спрашивает его: «Что это вздумалось тебе идти гулять?» «Нельзя не пройтись», — отвечал он, — «мне нужно проголодаться до обеда». В архиве Тургенева или в архивах, потому что многое перевезено им к брату в Париж, а многое оставалось в России, должны храниться сокровища, достойные любопытства и внимания всех просвещенных людей. О письменной страсти его достаточно для убеждения каждого рассказать следующий случай. После ночного бурного, томительного и мучительного плавания из Булонии Темзою в Лондон, он и приятель его, в первый раз тогда посещавший Англию, остановились в гостинице по указанию и выбору Тургенева, и, признаться, вследствие экономических опасений его, в гостинице весьма неблаговидной и далеко не фешьонабельной. Приятель на первый раз обрадовался и этому. Расстроенный переездом, усталый, он бросился на кровать, чтобы немножко отдохнуть. Тургенев сейчас переоделся и, как встрепанный, побежал в русское посольство. Спустя четверть часа он, запыхавшись, возвращается, и на вопрос, почему он так скоро возвратился, отвечает, что узнал в посольстве о немедленном отправлении курьера и поспешил домой, чтобы изготовить письмо. «Да кому ж ты хочешь писать?» Тут Тургенев немножко смутился и призадумался. «Да, в самом деле», — сказал он, — «я обыкновенно переписываюсь с тобою, а теперь ты здесь? Но все равно напишу одному из почт-директоров, или московскому, или петербургскому». И тут же сел к столу и настрочил письмо в два или три почтовые листа. Князь Петр Андреевич Вяземский, Жуковский, Александр Иванович Тургенев, сенатор Петр Иванович Полетика часто у нас обедали. Пугачевский бунт в рукописи был слушаем после такого обеда. За столом говорили, спорили, кончалось всегда тем, что Пушкин говорил один и всегда имел последнее слово. Его живость, изворотливость, веселость восхищали Жуковского, который, впрочем, не всегда с ним соглашался. Когда все после кофе уселись слушать чтение, то сказали Тургеневу: «Смотри, если ты заснешь, то не храпеть». Александр Иванович, отнекиваясь, уверял, что никогда не спит. И предмет, и автор бунта, конечно, ручаются за его внимание. Но не прошло и 10 минут, как наш Тургенев захрапел на всю комнату. Все рассмеялись.